Родни Эронсон приткнулся к подоконнику в кабинете главного редактора и почувствовал, как старые жалюзи шаркнули по его джинсовой куртке. Он выудил из кармана остатки батончика Кэтбери с цельным орехом и принялся разворачивать фольгу с увлеченностью палеонтолога, скрупулезно удаляющего землю с останков доисторического человека. В другом конце комнаты, развалясь в кресле, которое Родни называл креслом власти, сидел за столом совещаний Деннис Лаксфорд. С улыбкой проказника-эльфа главный редактор слушал последнюю за день сводку о событии, которое на прошлой неделе пресса окрестила «румбой со съемным мальчиком». Отчет с большим воодушевлением представлял лучший в штате осведомителя спец по журналистским расследованиям 23-летний Митчелл Корсика, по-идиотски преданный в одежде ковбойскому стилю, обладал чутьем ищейки и пронырливостью барракуды. Он чувствовал себя как рыба в воде в атмосфере парламентских махинаций, недовольства общественности и сексуальных скандалов. «Сегодня днем, — вещал Корсика, — наш уважаемый член парламента от восточного Норфолка заявил, что его избиратели стоят за него горой. Он невиновен, пока вина не доказана и все такое. Глава правящей партии считает, что вся эта шумиха поднята бульварной прессой, которая, как он утверждает, в очередной раз пытается подорвать позиции правительства». Корсика перелистал блокнот, видимо, в поисках соответствующей цитаты. Найдя ее, он сдвинул на затылок свой драгоценный Стетсон, встал в героическую позу и зачитал. «Не секрет, что средства массовой информации полны решимости свалить правительство. Эта история со съемным мальчиком — просто очередная попытка Флит-стрит повлиять на ход парламентских дебатов. Но если масс-медиа желают падения правительства, им предстоит сразиться не с одним, а с целой когортой достойных противников, готовых принять бой от Даунинг-стрит до Уайт-холла и до Вестминстерского дворца». Корсика закрыл блокнот и сунул его в задний карман сильно поношенных джинсов. «Как благородно, а?» Лаксфорд слегка откинулся назад вместе с креслом и сложил ладони на совершенно плоском животе. 46 лет, тело юноши и густая светло-русая шевелюра в придачу. «На эвтаназию бы его, — зло подумал Родни. Вот было бы благо для всего коллектива и для самого Родни в частности. Не пришлось бы плестись в хвосте его элегантности». «Нам не нужно валить правительство, — сказал Лаксфорд. Мы можем сидеть и ждать, пока оно свалится само». Он лениво потеребил свои шелковые рисунчатые подтяжки. «Мистер Ларнсни по-прежнему придерживается своей первоначальной версии». «Стоит насмерть», — ответил Корсика. «Наш уважаемый член парламента от восточного Норфолка ничего не прибавил к своему предыдущему заявлению относительно, как он его назвал, печального недоразумения, возникшего в результате моего нахождения в автомобиле на Пэддингтонском вокзале вечером в прошлый четверг. Он якобы собирал сведения для особого комитета по наркотикам и проституции, который возглавляет. А существует особый комитет по наркотикам и проституции? — спросил Лаксфорд. — Если и нет, то, можете быть уверены, правительство немедленно его создаст. Лаксфорд сцепил пальцы на затылке и еще на сантиметр отклонился назад вместе с креслом. Лучшего развития событий и пожелать было нельзя. За нынешний период пребывания у власти консерваторов чего только не откопали национальные таблоиды. Парламентариев с любовницами, парламентариев с внебрачными детьми, парламентариев, развлекающихся с проститутками, парламентариев-анонистов, парламентариев, незаконными путями приобретающих недвижимость, парламентариев, находящихся в подозрительных контактах с промышленностью, но о подобном еще не слыхивали. Член парламента от консерваторов был накрыт с таким, что называется, поличным, что любо-дорого посмотреть, с 16-летним съемным мальчиком, да еще в момент совокупления. Более доходную новость трудно было придумать, и Родни видел, как Лаксфорд мысленно оценивает солидное повышение зарплаты, которое ему светит после подведения всех итогов. Теперешние события позволяли ему вывести осведомитель на первое место по тиражам. Удачливый негодяй, черт бы побрал это гнилое сердчишко. Но, по мысли Родни, он был не единственным журналистом в Лондоне, который смог бы воспользоваться неожиданной возможностью и превратить ее в стоящий газетный материал. На Флит-стрит он был не единственным бойцом. «Премьер-министр отделается от него не позже, чем через 3 дня», — предсказал Лаксфорд и глянул в сторону Родни. «Твой прогноз?» «Я бы сказал, что 3 дня маловато, Дэн». Родни внутренне улыбнулся выражению лица Лаксфорда. Главный редактор ненавидел уменьшительные формы своего имени. Лаксфорд, сощурившись, оценивал ответ Родни. «Не дурак этот Лаксфорд», — подумал Родни. «Он не сидел бы, где сидит, если бы не обращал внимания на кинжалы, нацеленные ему в спину». Лаксфорд снова обратился к репортеру. «Что у вас дальше?» Корсика стал перечислять, на каждом пункте прищелкивая пальцами. «Жена члена парламента Ларнси поклялась вчера, что не бросит мужа, но я располагаю сведениями, что сегодня вечером она от него уезжает. Мне нужен фотограф». «Об этом позаботится Рот», — сказал Лаксфорд, уже не взглянув больше в сторону Родни. «Что еще?» «Ассоциация консерваторов Восточного Норфолка проводит сегодня вечером заседание, на котором обсудит политическую жизнеспособность своего члена парламента. Мне позвонил кто-то из этой ассоциации и сказал, что Ларнси попросят уйти». «Что-нибудь еще?» «Мы ждем комментариев премьер-министра». «Ах да, кое-что еще. Анонимный звонок. Утверждают, что Ларнси всегда был неравнодушен к мальчикам, даже в школе. Жена со дня свадьбы была ширмой. А что с этим съемным мальчиком? В настоящий момент он прячется. В доме своих родителей в Южном Ламбете. Он даст интервью, а его родители... Я продолжаю над этим работать». Лаксфорд опустил передние ножки кресла на пол. «Ну, хорошо», — произнес он и добавил со своей лукавой улыбочкой. «Старайся, Митч!» Корсика шутливым жестом дотронулся 2 пальцами до шляпы и направился к выходу. Он уже был у двери, когда та открылась и вошла 60-летняя секретарша Лаксфорда с 2 стопками писем, которые она положила на стол заседаний перед главным редактором осведомителя. Первая стопка состояла из вскрытых писем и легла слева от Лаксфорда. Письма во второй стопке вскрыты не были, на них стояли пометки «лично», «конфиденциально» или «главному редактору лично», и они разместились справа от Лаксфорда, после чего секретарша достала из стола нож для разрезания бумаг и положила его на расстоянии 2 дюймов от запечатанных конвертов. Еще она принесла корзину для бумаг и поставила рядом со стулом Лаксфорда. «Что-нибудь еще, мистер Лаксфорд?» — спросила она, как неизменно спрашивала каждый вечер перед окончанием рабочего дня. Он невольно усмехнулся, представив мисс Уоллис, как всегда в трикотажной двойке, твидовой юбке и жемчугах, на коленях между ляжек Лаксфорда. Чтобы скрыть свое веселье, Родни быстро опустил голову, рассматривая остаток батончика Кэдбери. Лаксфорд принялся перебирать нераспечатанные конверты. «Позвоните перед уходом моей жене», — попросил он секретаршу. «Сегодня я вернусь не позже 8». Мисс Уоллис кивнула и молча удалилась, быстро прошагав в своих удобных туфлях на каучуковой подошве по серому ковру к двери. Оставшись впервые за этот день наедине с главным редактором осведомителя, Родни оторвался от подоконника, а Лаксфорд как раз взялся за нож для разрезания бумаг и начал вскрывать конверты из стопки справа. Родни никогда не мог понять страсти Лаксфорда к собственноручному распечатыванию личной почты. Учитывая политическую линию газеты, как можно левее от центра, Лишь бы тебя не причислили к красным, коммунистам или розовым и не припечатали любым другим отнюдь нелестным прозвищем. В письме с пометкой «лично» вполне могла оказаться взрывчатка. И лучше уж рисковать пальцами, руками или глазами мисс Холлес, чем превращать себя в потенциальную мишень для какого-нибудь психа. Лаксфорд, разумеется, смотрел на это по-другому. Не то чтобы он оберегал мисс Холлес, скорее он заметил бы, что работа главного редактора — оценивать читательский отклик на свою газету. Осведомитель, заявил бы он, не одержит желанной победы в войне газет за самые большие тиражи, если главный редактор будет руководить своими подчиненными из тыла. Ни один стоящий издатель не станет терять связи с читателями. Родни наблюдал, как Лаксфорд просматривает первое письмо. Главный редактор фыркнул, скомкал его и бросил в корзину для бумаг, открыл второе и быстро его пробежал, хмыкнул и отправил вдогонку за первым, прочел третье, четвертое и пятое, и вскрыл шестое, когда со знакомой Родни нарочитой растерянностью спросил: «Да, Род, что у тебя на уме?» То, что было у Родни на уме, проистекало из самой должности, которую занимал Лаксфорд. Вседержитель, лорд-хранитель печати, запевала, вожак, а иными словами, почтенный главный редактор осведомителя. Всего полгода назад из-за Лаксфорда его лишили назначения, которого он чертовски заслуживал, и председатель, свиная харя, сказал своим хорошо поставленным голосом, что ему недостает необходимых инстинктов, чтобы произвести в осведомители те преобразования, которые позволят изменить таблоид к лучшему. Какого рода инстинктов? — вежливо поинтересовался он у председателя, когда тот выложил ему новость. — Инстинкта убийцы, — ответил председатель. — У Лаксфорда его хоть отбавляй. Посмотрите, что он сделал для глобуса. А для глобуса он сделал вот что. Взял невзрачную газетку, заполнявшуюся сплетнями о кинозвездах и елейными историями о членах королевской семьи, и превратил ее в газету с самыми высокими в стране тиражами. Но не путем повышения уровня публикаций. Для этого Лаксфорд был слишком от мира сего. Нет, он достиг этого, апеллируя к низменным инстинктам читателей данного таблоида. Он предложил им ежедневный коктейль из скандалов, сексуальных эскапад политиков, ханжества англиканской церкви и мнимого и в высшей степени случайного благородства простого человека. Это стало настоящим кайфом для читателей Лаксфорда, которые каждое утро миллионами выкладывали по 35 пенсов, словно главный редактор осведомителя в одиночку, а не с помощью своего персонала и родни, у которого было ровно столько же мозгов и на 5 лет больше опыта, чем у Лаксфорда, хранил ключи от их удовольствий. И пока крысеныш упивался своей нарастающей славой, остальные лондонские таблоиды с трудом за ним поспевали. Родни работал в осведомителе с 16 лет, проделав путь от мастера на все руки до своего теперешнего поста заместителя главного редактора, по сути, второго руководителя, единственно благодаря силе воли, твердости характера и силе таланта. Он заслужил главный пост. И все это понимали, включая Лаксфорда, и именно поэтому тот смотрел сейчас на Родни, читая его мысли с присущей ему лисьей хитростью и дожидаясь ответа. Родни сказали, что у него нет инстинкта убийцы. Да, верно. Что ж, очень скоро все узнают правду.